Некоторые полагали, что оно приближается с каждой минутой, другие утверждали, что оно движется в противоположном направлении. Полчаса надежда боролась в них со страхом, затем корабль исчез. Их радость сменилась горем и отчаянием. Они завидовали участи товарищей, погибших прежде их. Потом, дабы найти частичное забвение во сне, они растянули над платом кусок материи для защиты от солнца и легли под ним. Было предложено составить отчет об их злоключениях, всем подписать его и прибить к верхушке мачты, в надежде, что он каким-нибудь образом достигнет их семей и правительства. Они провели 2 часа в самых мрачных размышлениях. Затем артиллерийский сержант, желая попасть на край плота, выбрался из-под навеса и увидел Аргус, идущий к ним на всех парусах. Их разделяло всего 0.5 лиги. У него перехватило дыхание. Он протянул руки к морю. «Спасены», — сказал он, — «к нам идет бриг». Все возликовали. Даже раненые, дабы лучше видеть приближающихся спасителей, кое-как доползли до конца платформы. Они обнимались друг с другом, а когда обнаружили, что обязаны своим избавлением французам, их восторг удвоился. Они замахали платками и возблагодарили провидение. Аргус взял паруса Нагитовы и лег в дрейф по их правому борту на расстоянии в 0.5 пистолетного выстрела. 15 уцелевших, самые сильные из которых не прожили бы долее 48 часов, были подняты на борт. Капитан и офицеры брига своей неусыпной заботой снова раздули тлеющую в них искорку жизни. Двое, позднее написавшие отчет о своих испытаниях, заключают, что спасение показалось им истинным чудом, и что в всем благополучном исходе была заметна рука высших сил. Путешествие фрегата началось с дурного знака, а закончилось оно эхом. Когда лодки-буксиры потащили роковой плот в открытое море, на нем не хватало 17 человек. Оставшись на корабле по своей воле, они незамедлительно осмотрели его в поисках того, что не взяли с собой уплывшие и не испортила морская вода. Они нашли галеты, вино, бренди и бекон. Какое-то время на этом можно было продержаться. Сначала они не слишком беспокоились, поскольку их товарищи обещали вернуться за ними. Однако, когда минули 42 дня, а на помощь так никто и не явился, 12 из 17 решили искать спасение самостоятельно. Выбрав из корпуса корабля несколько брусьев и скрепив их прочными канатами, они построили второй плот и отплыли на нем. Подобно своим предшественникам, они не имели ни весел, ни иного мореходного оснащения, кроме примитивного паруса. С собой они взяли небольшой запас провизии и остатки надежды. Но много дней спустя обломки их плота были обнаружены живущими на побережье Сахары маврами, подданными короля Сайда. Они принесли эту весть в Андар. Скорее всего, люди с этого второго плота сделались добычей морских чудовищ, которые в таком множестве водятся у берегов Африки. И, наконец, словно в насмешку, за эхом последовало еще одно эхо. На фрегате оставались 5 человек. Через несколько дней после отбытия второго плота матрос, отказавшийся плыть на нем, также решил достичь земли. Неспособный построить третий плот в одиночку, он пустился в море на клетке для кур. Возможно, это была та самая клетка, на которой роковым утром в день кораблекрушения проверял курс корабля вахтенный офицер месье Моде. Однако клетка для кур пошла ко дну, и матрос погиб не более чем в полукабельтове от медузы. Второе. Как воплотить катастрофу в искусстве? Теперь это делается автоматически. Взрыв на атомной станции. Не пройдет и года, как на лондонской сцене будет поставлена пьеса. Убит президент. Вы получите книгу или фильм, или экранизированную версию книги, или билетаризированную версию фильма. Война. Шлите туда романистов. Ряд кровавых убийств, и сразу слышен топот марширующих поэтов. Конечно, мы должны понять ее, эту катастрофу. А чтобы понять, надо ее себе представить. Отсюда и возникает нужда в изобразительных искусствах. Но еще мы стремимся оправдать и простить, хотя бы отчасти. Зачем он понадобился, этот безумный выверт природы? Этот сумасшедший человеческий миг. Что ж, по крайней мере, благодаря ему родилось произведение искусства. Может быть, именно в этом главный смысл катастрофы. Перед тем, как начать картину, он обрил себе голову. Мы все знаем это. Обрил голову, чтобы ни с кем не видеться, заперся у себя в студии и вышел только, когда закончил свой шедевр. Так вот, как это было? 17 июня 1816 года экспедиция отправилась в путь. 2 июля 1816 года, после полудня, «Медуза» села на риф. 17 июля 1816 года уцелевшие были сняты с плота. В ноябре 1817 года «Савиньи» и «Кореар» опубликовали свой отчет о путешествии. 24 февраля 1818 года был куплен холст. 28 июня 1818 года холст был перенесен в более просторную студию и заново натянут. В июле 1819 года картина была закончена. 28 августа 1819 года, за 3 дня до открытия салона, Людовик XVIII посмотрел картину и обратился к художнику со словами, которые Монтье Универсель назвала одним из тех изящных замечаний, кои служат оценкой работе, а равно и воодушевляют художника. Король сказал: «Месье Жерико, ваше кораблекрушение никак нельзя назвать катастрофой». Все начинается с верности правде жизни. Художник читал отчет Савиньи и Кореара. Он встречался с ними, беседовал с ними. Он составил из найденных материалов досье. Он отыскал спасенного плотника с «Медузы», и тот сделал для него модель своего оригинального сооружения. На ней Жерико поместил восковые фигуры уцелевших. Чтобы пропитать атмосферу мастерской духом бренности, он окружил себя собственными творениями, изображающими рассеченные конечности и отрубленные головы. На картине в ее последнем варианте можно узнать позировавших ему Савиньи, Кореара и плотника. Что они чувствовали, имитируя пережитое страдание? Во время работы он был абсолютно спокоен, сообщает Антуан Альфонс Монфор, ученик Араса Берне. Движения тела и плеч были едва заметны, и только легкий румянец на щеках выдавал его сосредоточенность. Он писал сразу на белом холсте, и ориентиром ему служили лишь приблизительно намеченные контуры. Он работал до темна, с упорством, продиктованным также технической необходимостью. Густые, быстро сохнущие краски, которыми он пользовался, требовали, чтобы каждый фрагмент, раз начатый, был закончен в этот же день. Как мы знаем, он сбрил свои светло-рыжие кудри, не желая, чтобы его беспокоили. Но он был не одинок. Натурщики, ученики и друзья по-прежнему посещали дом, который он делил со своим молодым ассистентом Луи Алексисом Жамаром. Среди его натурщиков был юный Делакруа. С него написана фигура мертвеца, лежащего лицом вниз с вытянутой левой рукой.